Мы еще раз сегодня будем благодарить Господа за то, что Он сохранил нашу жизнь в Своей руке, дал нам здоровье, дал нам силу и ревность прийти на это место, чтобы послушать Слово Господне, которое нам очень необходимо в нашей жизни, потому что оно одно единственное является светом для нас, является словом, указывающим путь и так далее. У него очень много определений, которыми оно характеризуется, чтобы иметь всякую полноту знания об этом слове. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня нас благословил, чтобы Дух Святой удобрил сердце наше, мое, чтобы я мог что-то сказать, то, что сегодня необходимо, ваше, чтобы вы могли воспринять так, как надо, это Слово Божие, потому что в мире есть очень много учений, и мы один поем псалом, вы, наверное, его знаете, и есть много на свете прекрасных учений, как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут, не злобствуя, жить. И вот все эти теории, философии, они вроде что-то и дают людям. Но это или предположения, или гипотезы, или, может быть, что-то очень близкое к истине. А Слово Господне есть сама истина. Я так просматриваю свой путь и вспоминая учебу в этих учебных заведениях, как нас учили там, и как земля произошла, и как что-то произошло. Я за одну такую деталь запомнил, что если ученые что-то открывали истину, оно обязательно сходило со Словом Божьим. Обязательно сходило со Словом Божьим. Я помню в свое время, ну, это немножко чуть-чуть отвлеченное то, что я скажу, но я скажу с той целью, чтобы мы сегодня более серьезно отнеслись к тому, что мы будем слышать, потому что это истина. Она иногда нам может не умещаться, эта истина, потому что это не человеческое слово. И у Господа всегда истина немножко не так выглядит, как мы ее себе часто представляем. И потому и воспринимается трудно. Я помню, разговаривали о чем-то, о создании Вселенной и так далее, учили. Вы помните, кто учился в школе? Разные гипотезы были. И потом однажды, помню, в журнале «Наука и религия» было опубликовано последнее открытие, что вот вся Вселенная и Земля произошли из водорода и кислорода. Ну, то, что в Библии написано. Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. По сути дела, вода – это сгоревший водород. Это сгоревший водород. И покуда они как газы, то они и невидимые. И Священное Писание говорит о том, что все создано, даже небо и земля, из воды и водою. Из воды и водою создано все. Правда, иногда говорят, что Бог создал Вселенную из ничего. Но это неправда, нигде в Библии не написано «из ничего». Написано «из невидимого произошло что? Видимое». А невидимое – это не значит ничего. И Писание дальше говорит «все из него, им и к нему». А уже как понять «из него»? Ну, вы знаете, что это, наверное, может быть, мы у вечности чуть-чуть познаем, а вообще-то, ну, как это понять? Ну, не из ничего, а все из него, им и к нему. И из невидимого произошло видимое. Поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодня, когда мы будем слушать Слово Господне, мы понимали его как истину. И при том, как мы сегодня привыкли говорить, в последней инстанции. Другое дело, что я не могу изложить истину, но я не знаю, как в последней инстанции. То есть я не могу ставить точки, что именно вот так, где-то. А само Слово Божие, это да, это истина в последней инстанции. И то, что здесь написано, должно нами восприниматься не просто как что-то желательное или пожелание, а должно быть взято нами для исполнения. Для того, чтобы жить так, как написано. Потому что Слово Божие – это есть Слово жизни. Там, где оно нарушается, там смерть приходит. И когда где-то приходится иногда разбирать какие-то вопросы, конфликты и так далее, я говорю, ну что, ищите, где Слово Божие вами нарушено было. Вот и все. Потому что если бы оно не было нарушено, то не было бы и разрыва, не было бы столкновений, но оно где-то нарушено было. Потому и невосприятие чего-то, и один другого не можем воспринять, потому что где-то что-то было нарушено. И когда мы сегодня будем читать, то иногда не так-то просто и разобраться. Я так часто думаю, насколько скуден наш человеческий разум. Уже если Господь писал что-то, то он, наверное, ну, не зашифровывал. Разве только где-то что-то на будущее нельзя было тем языком сказать? Символическим. А вообще-то в Новом Завете нормы нашего поведения, принципы святости, они изложены, ну, доступным языком. И Христос, когда говорил, то никогда не пользовался какими-то терминами, ну, такими высокими. Он говорил простым языком, чтобы люди могли понять. И вот так читаем и не понимаем. Читаем, и трудно понять, трудно воспринять. Но в силу некоторых трудностей, которые, потому что Божье Слово – это не наше Слово, Его принципы не наши. И я не раз вспоминаю, когда говорю на эту тему, почему нам трудно воспринимается, и надо знать Слово. Я часто вспоминаю 80-й Псалом. Там вот несколько последних стихов, они очень интересно говорят. И они говорят о том, когда Господь благословляет человека. А вы знаете, что благословение Бог дает на условиях. Для грешника, который живет во грехе, самое первое благословение – покайся. Остальное все не существует, это не для него. А вот благословение – покайся. Ну вот это покайся воспринимается как оскорбление. Покайся, значит, я грешник. Это значит, я жил не так, как надо. А нам так трудно это воспринять, что мы не такие. Нам же всегда кажется, что кто-то вот, но не совсем так, а у меня, ну, все в норме всегда было. И вот там интересная мысль выражена, когда Господь говорит к своему народу, о, если бы, говорит, Израиль слушал меня, если бы он служил мне, может быть, я не по порядочку все перескажу, но, говорит, я тогда смирил бы их врагов, я тогда кормил их, поил бы из скалы водою, медом, хлебом кормил бы и так далее, если бы он служил мне. И мы часто вот так приходим в наши дома молитвенные и говорим, Господи, я ж служу тебе. Но это только слова, а на самом деле, если дело касается служения Богу, у меня проблема в одном, у меня ничего есть, я не знаю, что будет дальше, и так далее, и так далее. Я не могу. Ограничиваемся тем, что понимаем служение Богу, это может быть даже регулярно ходить в молитвенный дом помолиться. Вот это служение наше, этим ограничиваем. А когда мы читаем Писание, вы помните, я когда-то говорил на эту тему, я говорю, мы все шиворот на выворот ставим, все с ног на голову. А мы говорим там, Господи, о, если бы ты дал мне насущный хлеб, а если бы ты кормил меня и поил меня и смирил врагов моих, тогда мы тебе служили бы. Вот как различается подход Божий к разрешению вопроса и наш. Бог говорит, ты сначала слушай, а тогда я тебе дам. А мы говорим, нет, ты сначала дай, а потом мы будем. И вроде с этой точки зрения вроде мы и не согрешаем. Ну так, ну как когда? И помехи с одной, помехи с другой. Иногда нет на кусок хлеба. И мы считаем, что ну, Бог что-то не так понимает. А вообще, я тоже не раз об этом говорю. Когда вы поступаете на работу, пишете заявление, вас принимают на работу, никто у вас не спрашивает, есть вам что есть или нет, да? Это никого не касается. Зарплату получать тогда, когда отработаете некоторое число дней. Раньше был аванс, это 15 дней, и только тогда можно было рассчитывать на зарплату. И вам в голову не пришло прийти к начальнику и сказать, вот мне нечего есть, я поступил на работу, как я буду работать, давай гроши. Он на вас посмотрит и скажет, слушай, да вообще-то так не бывает нигде. По отношению к Богу мы вот так мыслим. Сначала дай мне, обеспечь меня полностью, а потом я уже подумаю, работать или не работать. А вот почему вот те советы Божии, которые Бог дает, они часто не воспринимаются нами. У нас мышление не то, что надо. Плотское мышление потребительское. И так я бы нашел ни одно место Священного Писания, где мы вот так вот рассуждаем. Но когда и по-нашему, по-человеческому нормальные рассуждения, здравые, а когда сравниваешь со Словом Божьим, хоп, так я все наоборот делаю. Вот сначала надо что делать, а потом что-то искать и требовать, или, ну, обижаться-то, я думаю, мы вообще не должны обижаться на Бога, потому что Он нам вообще ничего не должен. Вот если так вот взять и рассудить трезво, Он нам ничего не должен. Если Он что-то делает для нас, Он делает по милости. Если бы не Его любовь, не Его желание спасти нас, зачем мы Ему нужны вообще? Что мы Ему даем? Только проблемы приносим каждый день, правда? Ну что, Господи, дай, дай, дай, дай. Вот и вся наша работа, дай. Ну и, конечно, мы благодарны Богу, что Он хочет давать. Он любит миловать, потому что Он есть Бог любви. Это уже другой вопрос. А так вообще-то, говорит, Бог мне должен. Что Он тебе должен? Ничего абсолютно. Ни себе, ни мне. А то, что по милости Он сделал так, что должен, мы должны благодарить Бога. Поэтому я обращаю внимание, чтобы мы были внимательны к Слову Божию. И вы помните, в прошлый раз мы рассуждали над второй главой. Я сегодня только вскользь возьму. Помните, мы говорили о восхищении церкви, об Антихристе. И я просто предупреждал вас, сегодня хочу напомнить, чтобы были спокойны. Уже часто сегодня люди, еще ничего нету, но ожидая что-то впереди, они лишаются покоя, мира, благословения и так далее. Я вспоминаю одного брата, который уже года, наверное, 2-2,5 вечности, то он очень часто меня вот там ловил на крыльце, и все про Антихриста, когда оно будет. А после умер, думаю, ну зачем тебе надо это было? Ну тебе-то зачем? Это я могу думать, а тебе, ты уже 2,5 года, тебя нету, и Антихриста, ну жил бы спокойно. С одной стороны, я не хочу, чтобы вы относились безразлично к вопросам. А с другой стороны, чтобы были спокойны. Вы помните, я в прошлый раз говорю, придет время, тогда будем думать. А сегодня, пока Бог дал нам время свободное, дал благословение, вы знаете, сегодня люди многие мучатся этим. Звонят,